Окраина Петербурга. Время года неизвестно, мгла клубится пеленой, с неба падает отвесно мелкий бисер водяной. Фонари горят, как бельма, липкий смрад навис кругом. За рубашку ветер шельма лезет острым холодком. Пьяный чуйка обнял нежно мокрый столб и голосит: «Бесконечно, безнадежно кислый дождик моросит, поливает стены, крышу, землю, дрожки, лошадей, из ночной пивной все лише граммофон хрипит, злодей. Поцелуем дай забвенье, прямо за сердце берет. На панели тоже пенье, проститутку дворник бьет. Брань и звуки заушений, и на них из всех дверей побежали светотени жадных к зрелищу зверей. Смех, советы, прибаутки, липкий плач, свистки и вой мчится к бедной проститутке, постовой городовой. Увели, темно и тихо, лишь в ночной пивной вдали граммофон выводит лихо: «Муки сердца утоли».